Иван Сергеевич обернулся к Кайоге, властно махнул рукой. «Эй, ты, кыш отсюда! Не отвлекай!» «Матрешка!» Танцовщица мгновенно скрылась, подхватив на лету халат. Сказано было весело, беззлобно, с той барственной легкостью, с какой муж выпроваживает одну из жен гарема. Мамонт рассмеялся. Это был уже не любительский театр. «С ними только так», — удовлетворенно пояснил Иван Сергеевич. «Они уважают власть мужчины. Власть для них — проявление любви. Представляешь? Фантастика. И в этом есть великий смысл. Стоит только уравнять женщину в правах, а не дай бог выпустить вперед, мир немедленно поворачивается в сторону гибели. Активная часть человечества становится пассивом. И все. Вырождение нации, отношений, чувств, размывание высших идей. Нельзя грешить против природы. А на Востоке это соблюдается четко. Отработан регламент. Нет писанных законов, как на Западе. Есть глубочайшие традиции вместо умозрительных прав человека. Тебя бы в Сорбонну лекции читать, — снова засмеялся Мамонт. Поглядел бы, как полетели тухлые яйца. Они бы и у нас полетели, — согласился Иван Сергеевич вполне серьезно. Потому что мы уже пропитались ближневосточной нетерпимостью и живем как талмудисты. Всякое отклонение от строчки — расстрел на месте. Мы буквально отравлены неприсущей нам истеричностью. Где же северная холодность ума и чувства? Где бесстрастная страсть, о которой ты, помнится, любил говорить? Где сложность и многообразие? Чем мы теперь отличаемся от животных? Даже ритмы эти африканские. Танец страусов богаче смыслом движений. Ты хочешь сказать... Глядя в глаза, проговорил Мамонт, «нам следует обратиться на восток, на Дальний Восток». «Да что тебе скажешь?» Иван Сергеевич придвинулся ближе к столу, не отводя взгляда, наугад взял бутылку. «Ты же Мамонт, огромный, сильный, лохматый. Идешь туда, куда хочешь, думаешь, как хочешь. Большому зверю большую дорогу». Да только нет ее дороги-то. «И ты обречен на вымирание, потому что надвинулся ледник. Останутся от тебя одни бивни в вечной мерзлоте. Ну, может, еще шерсти, клок. Перспектива». Тон Афанасьева вдруг начал обескураживать Мамонта. «Но ты в какой-то степени, не в какой-то, а прав», — отрубил он и выпил, не чокаясь. «Я с вами абсолютно не согласна». У Инги, забытой мужчинами, неожиданно прорезался голос. «Ну, сами послушайте, что вы говорите, Иван Сергеевич?» «Тебя, девушка, не спрашивают», — перебил ее Мамонт, потрафляя Афанасьеву. «Когда говорят мужчины, следует сидеть и слушать, открыв свой прекрасный ротик». Она не поняла шутки, резко отвернулась и стала сковыривать с губ шелушащиеся коросты. «Восток давно и всерьез озабочен проблемами третьего тысячелетия», — проговорил Иван Сергеевич, глядя в стол. «Утрачена цементирующая идея. Отсюда появляются и расползаются по свету такие уродливые искусственные формы ее, как Аум Санрикё». «Ты имеешь в виду Ближний Восток?» — уточнил Мамонт с явной издевкой. «Дальний, Мамонт, дальний!» — выразительно произнес Иван Сергеевич, глядя в глаза. «Над концепциями будущего мира работают целые институты, потому что с запада движется ледник, новый мировой порядок, идея Ближнего Востока. А что ей противопоставить? Интернационал нейтрализовал Россию. Путь на Восток открыт. и Восток боится вторжения западной химеры, поэтому и предлагает союз».